Явление шестое. Репетилов, Загорецкий. Загорецкий. Извольте продолжать. Вам искренно признаюсь, такой же я, как вы, ужасный либерал. И от того, что прямо и смело объясняюсь, куда как много потерял. Репетилов с досадой. Все врозь. Не говоря ни слова, чуть из виду один, гляди уж, нет другого. Был Чацкий, вдруг и исчез, потом и Скалозуб. Загорецкий. Как думаете вы об Чацком? Репетилов. Он не глуп. Сейчас столкнулись мы, тут всякие трусы, и дельный разговор зашел про водевиль. Да, водевиль есть вещь, а прочее вся гиль. Мы с ним, у нас одни и те же вкусы. Загорецкий. А вы заметили, что он в уме серьезно поврежден? Репетилов. Какая чепуха! Загорецкий. Об нем все этой веры? Репетилов. Вранье! Загорецкий. Спросите всех. Репетилов. Химеры! Загорецкий. А, кстати, вот князь Петр Ильич, княгиней с княжнами. Репетилов. Дичь!